Что ж, спасибо за поздравления. Я все-таки хочу снова вернуться к той теме, которую я начал. Вы знаете, пока моя мама и мой отец, они были молодыми еще, я был юный совсем. Я бы не сказал, что я не замечал их или не обращал внимания на них, но знаете, чем старше они становятся, чем когда они начали уже стареть, я начал немножко задумываться о том, что придет один день, и кого-то не будет со мной. И знаете, мне начало становиться немножко страшновато, что, может быть, я что-то им не сказал, что-то им не сделал, чего-то, может быть, не договорил. И сейчас у наших молодых будет замечательная возможность еще раз со своими родителями обняться, их поцеловать, официально с ними попрощаться в этот праздничный день, потому что придет день, и фотографии, как говорится, уже не помогут. Уже не будет голоса, уже не будет того, кто может дать совет. Я не хочу приближать этот момент своими словами, но я знаю, что однажды он придет. Поэтому, молодые наши, вы спуститесь сюда, друзья. Возьмите то, что вы приготовили для ваших родителей. Ну, а вы пройдите сюда, пожалуйста, встаньте. Я хочу... Я шучу. Здравствуйте. Придут, конечно. Я хочу просто задать вам несколько вопросов. Это чисто уже теперь, ну, может быть, гости могут смотреть, но это чисто для вас и для молодых. Вы как между собой раньше знались, когда-нибудь видели, никогда в жизни не видели, да? Но Господь, Он нас так поворачивает так дороги и делает нас родственниками, да? Пусть у вас всегда будет крепкая дружба, пусть у вас всегда будут хорошие отношения. Ну, а сейчас официально я хочу спросить у мам, потому что, ну, мама, это так, вы свою дочку отпускаете? Да. Официально отпускаете, да? Я знаю, что маме дочку отпустить легче, потому что мама, ну, она воспитывала свою копию, а вот папа, он по-другому. У папы это все в сердце, оно все спрятано. Он растил ту жемчужину, ту драгоценность, и тут пришел какой-то Вадим, и раз эту жемчужину так хлоп и забрал из серванта, да? Вот. И теперь, получается, уже она не папина, да, она уже Вадимова, да? Папа, вы отпускаете дочку? Отпускаю. Куда денешься? Куда денешься, да? Все равно есть еще одно приобретение, да? А там еще внуки пойдут. Ну хорошо, я также спрошу сначала у папы. Вы, Вадима, отпускаете? Отпускаю. Отпускаете. У мамы немножко сложнее с сыном, почему я оставил ее напоследок. Вы знаете, мама воспитывает для себя идеального мужчину. Идеального, которого она хотела бы вот, ну, видеть возле себя. Да? Какого, ну, сказать бы такого, то, чего не достает в муже, я доставлю в сыне. Знаете, и она это воспитывает. Да? И вот она воспитывает этого красавца, такого мужчину настоящего, в котором она гордилась. И тут приходит какая-то Света или Оля там, или Таня, да, в данном случае Света. И говорит: мама, спасибо, я его забираю. Ни за деньги, ни за сокровища. Просто забираю. Ну и все, что она может сказать, это спасибо. Да, потому что, ну что мы еще можем отдать за сокровища? Мы ничего не отдали Христу. Мы отдали свою жизнь, которая не была годна ни на что. Он ее принял с благодарностью. Поэтому я спрашиваю маму, вы отпускаете своего сына? Отпускаю. С тяжелым сердцем, но отпускаю. Оно с каждым днем все будет легче и легче. Потому что еще есть над кем трудиться. Ну а вы пока подойдите, обнимите их, поцелуйте. Я не говорю, что вы прощаетесь, но официально теперь ваша семья будет иметь другой статус. Мы потом сделаем еще фотографии. Ну а дружки, друзья, вы готовы к с номером? Пока будет звучать песня про маму. У вас про маму, да, есть песня? Ну, мы будем слушать. А они пускай сфотографируются, это их свадьба, это их праздник сейчас, это их слезы, их улыбки. Пускай они этим займутся, еще раз друг друга обнимут, еще раз скажут добрые слова, то, что, может быть, они не досказали перед свадьбой. За невинной чистоты руки моей мамы нежные, голос папы и его черты. Сколько в жизни для меня вы сделали, чтоб могла я человеком стать. Наши чувства временем проверены, я за вас буду молить. Все орловы на сцену, пожалуйста. Там фоткается. Можно я к мужу пройду? Алекс, из места. Thank you. Светочка, I want to say a song for you. Remember all the things we shared when we were both still small? I close my eyes and travel back and still can see it all. When I remember happy times, I always think of you. It makes me smile when I recall those things we used to do. I also think of tears we shed and things we overcame. And even though our lives have changed, our sister love still stays. The closeness only sisters know is etched in both our hearts. And may your hopes and dreams come true as your marriage starts. Please know that in the years to come, my love for you will grow. And I'll be with you every day, no matter where we go. I love you. Ну что ж, друзья, как говорится, покушать собралось много людей, а вот поблагодарить осталось мало. Еще молодые хотели резать торты и фотографироваться, но перед этим я хотел бы, чтобы мы все поднялись на наши ноги и чтобы мы поблагодарили Господа за то, что у нас было, за то, что мы здесь могли поучаствовать, потрудиться. Может быть, больше участвовали родственники, и я благодарен им, что они практически, сделали большинство программы. Они были очень активны сегодня, я думаю, они получат свою награду. Ну а мы все, чтобы не потерять своей, мы не останемся благодарными Господу. Мы свершим молитву, мы поблагодарим Господа за все то, что Он для нас делает, за всю ту еду, которую мы сегодня принимали, за ту музыку, которую слушали, за то, что мы могли петь, за то, что мы могли видеть. И поэтому давайте мы пока остановимся с фотографиями. Давайте поднимемся на наши ноги, приготовимся к молитве и поблагодарим Господа за то, что Он есть у нас, и мы есть у Него. Преклоним наши головы и будем молиться. Благодарим Тебя, Святой Иисус. Благодарим Тебя, Святой Бог, что Ты с неба видишь все. Ты видишь, Господи, нас, когда мы где-то далеко друг от друга, и Ты соединяешь нас где-то невидимым, непонятным для нас образом, так как Ты соединил этих молодых людей, Господи. И они будут идти дальше, Господи, не один год, не одно десятилетие. Им так нужно Твое благословение сегодня. Мы просим Тебя, Христос, пусть Твоя рука ляжет, Господи, Боже, на них, Христос, и провожает их, чтобы ангелы Твои ополчались вокруг них, Господи. Мы также благодарны Тебе за этот пир, который был еще одним напоминанием нам, что когда-то будет там, в небесах, встреча наша с Тобой, и там будет намного лучше. Мы просим Тебя, дай нам дожить до этого момента чисто, праведно и свято. А за то, что мы здесь имели, за то, что Ты благословлял нас, давал нам пищу, давал нам это веселье, мы благодарны Тебе, Господи. Не хотим остаться неблагодарными, Господи, и за то, что Ты дал нам жизнь, Христос, за то, что Ты дал нам спасение. Мы благодарны Тебе за все, за Твой крест, за Твои муки, чтобы мы сегодня здесь радовались. Пусть прославится Твое имя на этом месте и в наших домах, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Щиро дякуємо. Я думаю, молодые тоже хотели бы пару слов сказать гостям, которые, еще остались. Щиро дякуємо. Молодцы, еще потренируетесь. Ну что ж, группа Лейла, еще прощальные аккорды. Кто хочет, друзья, кто хочет, оставайтесь. Еще лимузин приедет к ним только в 8. Они еще будут резать торт. Может быть, вам кусочек достанется, так что... Пожалуйста, оставайтесь для общения. Еще не закончено. Еще впереди целый вечер. Heaven Лапочек дочек и сильных, надежных орлов сыновей. наша там на сегодня пользуется.